Глава шестая. Разве это плохо, не знать грядущего? По мне так просто замечательно. В неизвестности и азарт, и радость, и вдохновение. Начальник аналитического управления службы внутренней безопасности межмировой полиции генерал Баар Шинга. Сегодня мы вам расскажем то, что не расскажут нигде и никто. Тема не то чтобы под запретом, но все избегают ее в силу негласного кодекса этики. Ну а медиа-центру «Бункер» смешны любые запреты и правила, так что только сегодня и только у нас. Рейтинг самых экстремальных девочек, девушек и женщин тысячемирья. Начнем, как водится, с самых низких позиций, постепенно повышая градус, как и советуют опытные потребители алкоголя. На 10-м месте раса хант с их плотными, коренастыми и ширококостными женщинами, чья эволюция идеально приспособила их для выживания в тесных подземельях и горных долинах. Несмотря на невысокий рост, женщины-ханды имеют довольно пропорциональную фигуру, и если вы любитель тяжелой мебели ручной работы, обожаете в женщинах покорность и надежность, вам следует присмотреться к ним повнимательнее. Хандки не очень-то жалуют хлюпиков, так что придется заботиться приобретением мощной мускулатуры. Хотя среди любой расы встречаются извращенки, и, возможно, именно вам попадется любительница субтильных мужчин. Поразить воображение ханды можно или богатым подарком, или неутомимостью в любовных играх, и могу точно сказать, что неутомимость они ценят куда выше, чем богатство. Встречаются в промышленных центрах, рудных комплексах и научных центрах, где занимают разные должности, включая руководящие. На 9-м архаски с их зеленой кожей, тонкой, словно тростник, фигуркой и большими глазами с вертикальными зрачками, будто у змеи. Архаски, по уверениям знатоков, весьма любвеобильны, неутомимы, и если вас не пугает легкий запах тины от кожи избранницы, вперед к новым впечатлениям. Кстати, не вздумайте дарить архаски срезанные цветы, так как эти дети природы очень трепетно относятся к жизни, и если вы захотите сделать ей приятное, то лучше купите ей тур на родную планету архасов Сильвану, посещение которой приравнивается у архасов к духовному деянию, ну или в крайнем случае найдите ожерелье из натурального жемчуга. Архасок часто можно встретить в природных заповедниках, экологических центрах, компаниях, производящих косметику и продукты питания. На 8-е место неторопливо и грациозно поднимается девушка из расы Каграс, поражая нас как стройностью фигуры, длиной ног, так и общим ростом и мощными мышцами прирожденной воительницы степи. Если у вас рост меньше 2 метров и нет мощной мускулатуры, просто забудьте о Каграсе и утешьтесь чем-нибудь попроще. Культ силы у этих женщин в крови, а учитывая их матриархат, даже выдающемуся воину других рас придется сильно постараться, затаскивая Каграсу в постель. При этом они не очень хорошие хозяйки, но весьма снисходительно относятся к похождениям своих мужчин на стороне. Каграсы, как правило, работают инструкторами в оздоровительных центрах, продают спортивное оборудование, а также военные товары. В любом крупном магазине снаряжения вы можете встретить не меньше пары женщин этой расы и сделать попытку к сближению. 7-е место отдано нами настоящей экзотике. Раса Анциви живет исключительно в воде и на суше может существовать только во влажном климате. Если вы любитель развлечений в бассейне и душе, Цивка подарит вам исключительные и неповторимые ощущения. У них длинный язык, нежные губы и узкие бедра. Так что вас ждет незабываемая экскурсия по влажным местам. Не забудьте только хорошо расплатиться с ней. Цивки любят натуральные камни и изделия из паучьего шелка. А жадных мужчин нет. Так что если вы не заплатите, то на следующий раз она вам что-нибудь откусит. Цивки – большие специалисты по воде и всему, что с этим связано, так что искать их нужно на водных хозяйствах орбитальных производств, станциях очистки воды и гидропонных фермах. Кроме того, они могут работать в океанариумах и крупных бассейнах в роли спасателей. Шестая позиция – одна из моих самых любимых. Урхошки. Урхошечки. Как много в этом звуке для ценителей женской красоты, и для любителей, и для профессионалов. Они нежны, упруги и воздушны, словно феи, и при этом любвеобильны и изобретательны, как и заповедовала им мать природа. Девочки расы урха могут встретиться вам и в университетах, и в крупных промышленных центрах. Стройные, пластичные и легконогие красотки будут настоящим подарком для вежливого и чистоплотного мужчины, но только при условии, что он богат. Урхуши любят крупные бриллианты, изделия старых ювелиров и отлично разбираются в ценах на недвижимость. Так что за удовольствие придется заплатить, и немало. Девочки урха, ко всему прочему, обладают даром любовной магии, и даже одна единственная ночь с ней подарит вам впечатления, которые не забудутся никогда. Где можно встретить это чудо? Крупные ювелирные компании, аукционные дома, художественные галереи, ну и, конечно же, приемы, дипломатические рауты и вечеринки высшего общества. Медиа-центр «Бункер» – программа «Скрытая до поры». Грузимся! И девочки со смешками и веселой суетой начали таскать вещи. Пассажирский салон в дирижабле был рассчитан на перевозку 10 человек с грузом и 2 членов экипажа, поэтому для 4 беглецов он был более чем просторным. 2 широких раскладывающихся дивана, смыкавшихся в огромную кровать, коридор с туалетом и крошечной душевой и кабина с 2 креслами для пилота и механика-навигатора – все сверкало чистотой и новизной, словно только что сошло с конвейера. Летательный аппарат, рассчитанный на куда больший вес, легко взмыл в воздух и, звеня моторами, стал быстро набирать высоту. Уже через полчаса Тайер включил обогрев и, поглядывая на карту, контролировал автопилот, ведущий машину. Под дирижаблем сначала тянулась береговая линия, а потом, словно стена, встали заснеженные горы. Девочки, словно завороженные, смотрели на высоченные пики, пронзавшие облака, и, прижавшись к стеклу, пытались увидеть вершины. Двигатели загудели громче, и, подняв нос, аппарат полез вверх. «Смотрите!» Рада ткнула рукой куда-то вниз, и Верианта увидела лежащий в ущелье и полузасыпанный снегом корпус подводной лодки, а чуть выше, буквально вбитый в скалу на террасе, стоял явно военный корабль, топорща огромные двуствольные орудийные установки. «Они развязали здесь такую войну, что взбунтовалась сама земля», – негромко произнес Тайр. «Взрыв подводного вулкана породил волну, поднявшую корабли из военной базы на побережье на 10 километров и даже перехлестнул пик. Смотрите, там правее». Тайр переложил рули, и когда дирижабль развернулся бортом, они увидели в долине огромный корабль с плоской палубой. Корабль был весь в ледяных наплывах и частично занесен снегом, но надстройка высоко вздымалась над долиной, словно памятник. Это авианосец, корабль, способный принимать самолеты. Такой плавучий военный аэродром. А кто-нибудь выжил? Тихо спросила Лиара. Да, живут потихоньку. Тайр пожал плечами. На севере несколько племен и ближе к Южному полюсу. Всего 1300. Письменности уже нет, металл только тот, что добывают на развалинах. Медицины, понятное дело, тоже никакой. Тайр невесело улыбнулся. Но нет худа без добра. Катаклизм сжег все порталы, кроме двух, и те весьма специфического типа. «А нас по ним не найдут?» – деловито отозвалась Рада. Тайр весело рассмеялся. «Пусть попробуют!» «Пусть попробуют!» Старший князь, руководивший операцией, отключил переговорное устройство и посмотрел на князя теней, носившего титул хранителя крови. «Поисковая группа нашла подземный ход и по нему дошла до портала. Сейчас мы подтягиваем дополнительные силы». «Сколько ты уже потерял?» – коротко бросил сановник, курировавший операцию по приказу князя-князей. 3820 бойцов, из них почти 700 старейшин, 300 баронов и 120 младших князей», – скривившись, ответил Кхантар. «Не фатально, конечно, но на фоне общих потерь». «За тихим охотиться – это не императорский дворец накрыть», – зло ответил князь. «Мы только на ловушках в подземном лабиринте потеряли больше тысячи». Командир штурмовой бригады прошелся тонкими длинными пальцами по подлокотнику. Экран, висевший напротив, мягко осветился, и на нем возникло изображение портала, мерцающего голубым светом. «Прямая трансляция с камер штурмовой группы», – гордо пояснил Рагвар. Через минуту боец, стоявший первым, поймал в воздухе дрон-разведчик, летавший на ту сторону, и вставил его в разъем. Убедившись, что впереди нет засады, поднял руку и качнул вперед, давая команду на продвижение. Два десятка штурмовиков в тяжелой броне черного цвета, глухих шлемах с панорамными стеклами и штурмовыми винтовками в руках по очереди проскочили в портал. Внезапно ярчайшая вспышка затопила весь экран, и все погасло. «Шайер, что там у вас?» «Сигнала нет, высылаю разведчика». Оживший экран снова показал зал, в который вошли штурмовики. Только теперь на голом полу неопрятными горками высились кучи одежды и снаряжения, оставшиеся после бойцов. «Вы что, не понимаете, князь, что просто тратите трудновосполнимый ресурс в погоне за миражами?» Негромко спросил хранитель мудрости. «Благодаря вашей застарелой вражде мы не выполнили ни одной задачи этой операции. Бункер Рус-Альвин не взломан и император не уничтожен. Системы безопасности дворца так и не вскрыты, а в довершение вы упустили Гента, голову которого вы мне торжественно обещали. Слушайте мой приказ. Поиски Тихого прекратить. Уверен, он нас сам найдет, а там мы потягаемся. Второе. Наших людей с Эрисант отзывайте. Не всех, конечно, но тех, у кого легенда слабая, или тех, кто хоть как-то засветился в акциях. Сейчас там все перепашет имперская контрразведка. И лучше пусть они воюют сами с собой, чем с нами». «С нами?» «Что с вами?» Тайр отвлекся от карты и поднял глаза на Лиару. «Что будет с нами?» – повторила девушка. «Я завезу вас в глухой-глухой лес», – Тайр нахмурил брови, – «привяжу к дереву и там что-нибудь придумаю». «Да я и до леса могу», – Арада потянула вниз застежку комбинезона, открывая упругие холмики груди и плоский животик. «Так, стоп!» Тайр поднял руку, увидев, как опасно блеснули глаза двух других девушек. «Сейчас у вас гормональный шторм и...» «И?» Арада опустила застежку до упора и, стянув рукава, начала выбираться из комбинезона. Сколько нам еще лететь и чем нам помешает твой гормональный шторм?» «Часа 4», – машинально ответил Тайр, не в силах оторваться от гладкого треугольничка между стройных ног. «Для начала хватит», – томно произнесла Верианта и тоже потянула за язычок комбинезона. «Как же я этого ждала!» Шагнувшая за спину Тайра, Арада прижалась к нему обнаженным телом и, расстегнув одежду, запустила ладони туда, где уже бушевал его собственный гормональный шторм. Диваны словно сами по себе сомкнулись в широкую лежанку, и, увлекая Тайра за собой, на нее сначала рухнула Арада, а следом, словно боясь опоздать, нырнули Верианта и Лиара. «Просыпаемся, красавицы!» Тайр, сидевший в кресле пилота, не отрываясь, следил за наземными ориентирами. Он вел дирижабль по сложной траектории, заводя в зев огромной пещеры. Деятельная возня в салоне через 5 минут сменилась упоительным запахом свежезаваренного реха, и перед Тайром появилась чашечка ароматного напитка. «Спасибо!» Тайр кивнул и, улыбнувшись в ответ на легкое касание шеи мягкими девичьими губами, потянул рычаги тяги на себя. Ущелье, где бушевали ветра, всегда было самым сложным местом этого маршрута, и Тайр вел аппарат предельно аккуратно, ориентируясь на створные знаки и побелевшие от времени флажки, указывавшие направление и силу ветра. В пещеру дирижабль вплыл медленно и аккуратно, а зависнув над стыковочной площадкой, стал опускаться, пока не щелкнули автоматические захваты. Чуть дернувшись, когда гондола коснулась земли, дирижабль встал уже окончательно, и Тайр устало откинулся на спинку кресла. С непривычки последние 10 километров пути, да еще и при сильном боковом ветре, измотали его. Развернувшись в кресле, он посмотрел на непривычно тихих девушек. «Чего сидим? Кого ждем?» «Я думала, все, сейчас разобьемся», – Арада покачала головой, мотала, словно в десантном отсеке. «Это мы еще в сезон штормов не попали», – Тайр улыбнулся. «Оружие, броню, средства первой помощи. Сейчас проскакиваем через портал и практически сразу начнется. Это Гервета Карра, там уже лет 200 идет мясорубка». «А кто с кем?» Лиара привычно проверяла снаряжение, что совсем не мешало ей разговаривать. «Сначала повстанцы против правительственных войск, потом все они против банд, а сейчас все против всех. Хатрон снабжает их оружием, а Калди с инструкторами, причем все воюющие стороны. Надеются после естественной убыли населения отхватить герветские залежи Неренита». «Но, видимо, не получат», – уточнила Арада, увидев пляшущих в глазах Тайра маленьких чертиков. «Нет, конечно», – он рассмеялся. «Я скупил все залежи по дешевке еще 150 лет назад и не только выбрал все до крошки через подземные тоннели, но и переработал в металл. Так что у нас есть небольшой такой запасец, 143 тонны чистого нитрила. Не знаю, зачем мне столько, но что-то можно ведь придумать. Например, сделать из него прогулочную яхту». «Яхту?» Верианта перевернула пачку патронов и вгляделась в дату изготовления. «Прогулочную». Она вскрыла упаковку и стала набивать магазины своего барга. «Из нитрила». «Слушай, тебе совсем похрену, что про тебя подумают?» Она подняла взгляд и увидела блуждавшую по лицу Тайра полуулыбку. «Не все. Например, не наплевать, что обо мне думаете вы и члены моего дома. Не наплевать, что подумают мои друзья, а остальные пусть катятся к Нурговой матери». «И чем тебя так взволновала яхта из мифрила?» «Да в моем родном квартале за 3-граммовую цепочку из мифрила убивали, не напрягаясь». Рада оторвала взгляд от блока сопряжения сегментов и посмотрела на Тайра. А в моем родном мире, если бы узнали, что кто-то владеет хотя бы граммом, его бы для начала закатали в самое глубокое подземелье в надежде, что тот сможет добыть хотя бы еще грамм. А убедившись, что ничего не получат, тихо удавили бы во избежание утечки информации. Тайр с улыбкой пожал плечами. И что теперь? Как говорила одна умная женщина, усраться и закопаться? Арада, как самая взрослая из девушек, понимающе улыбнулась. «И я полагаю, что 140 тонн нитрила – это не все, что у тебя есть?» «Я запасливый», – Тайр расхохотался. «А теперь займемся снаряжением и оружием. Там уже будет некогда». Сам он достал из шкафчика рядом с кабиной свой рюкзак и, вскрыв упаковку, стал надевать сегментный энергодоспех. По мере надевания элементов брони, сегменты включались в общую сеть и начинали перемигиваться голубоватыми огоньками, сверяя частоты и конфигурацию защитных полей. Потом настал черед двух длинноствольных крупнокалиберных пистолетов в набедренных кобурах и ножен зажима для меча за левым плечом. Магазины, аптечка, коммуникатор и тактический модуль ушли в накладные кармашки разгрузки, надетой поверх брони. Последними на свои места встали питьевая система, пищевой рацион и гигиенический комплект. Остальные вещи ушли в маленький плоский рюкзак, который к тому же был еще и утянут до скрипа, чтобы ничего не болталось. Когда он повернулся в сторону девушек, те уже закончили, стоя в точно такой же модульной броне и держа в руках оружие. Из гондолы дирижабля вышли уже готовые к бою, хотя пещера на склоне горного массива была, пожалуй, одним из самых безопасных мест в обитаемых мирах. Тайр, уходя, включил возврат, и громоздкий аппарат, подумав какое-то время своими электромеханическими мозгами, включил реверс и поплыл к выходу из пещеры. Сейчас дождется сезона безветрия и двинется в обратный путь. Там опять состыкуется с контейнером и сложится на место. «А если не долетит или еще что?» – поинтересовалась Лиара. «Тогда будем преодолевать сложности по мере поступления», – отмахнулся Тайр и, остановившись возле стальных дверей, с усилием потянул за штурвал. Со скрипом и хрустом толстая стальная заслонка сдвинулась с места, и они вошли в короткий коридор, заканчивавшийся неактивной аркой портала. «Ну, поехали!» Тайр положил руку на кодовый замок и, набрав длинную комбинацию, вдавил клавишу «Запуск». Арку сразу же затянуло серебристой пленкой перехода и со словами «Бегом» он нырнул в портал. После перехода они оказались в темном помещении, и Тайр сразу же включил прибор ночного видения в шлеме. «Порядок вроде...» Он внимательно осмотрелся, проверяя заложенные им маячки, и, скомандовав вперед, двинулся к лестнице.